Четвертое. Семья и дети. В 1960 году наш герой вернулся в Орск. Позади остались 3 года службы в армии. Начиналась новая страница биографии. Вернулся из армии на свой же завод, в свой же цех. Работал на той же установке, что и до призыва в армию. Работали по сменам. Личная жизнь? Прямо скажу, никогда я особо робким не был, не монашествовал. Влюблялся часто еще в школе. Меня потом спрашивали, а как жена? К бывшим не ревнует? А что ревновать? Что было, то было. С Валентиной Федоровной когда познакомились? Да тогда же, на ноябрьские праздники в 1960 году. У товарища моего, Шипилова Ивана. Мы с ним вместе и в училище учились, и на заводе в одной смене работали. Сложились, девушек пригласили. На Валю я сразу внимание обратил. Она всем распоряжалась, все готовила, да и девушка была видная и чувствовалась с характером. Так получилось, за столом рядом сели, поговорили, посмеялись, песни попели, пела она замечательно, душу трогала. А тогда до дома проводил, ну и все. Признаюсь, была у меня уже симпатия, тоже Валя. Еще до армии с ней встречался. Она потом техникум закончила, распределилась в Домбаровку, где я служил. Часто, а иногда и в самоволке к ней бегал. И из Орска, как выходной, тоже к ней. С Валентиной, хотя понравились мы друг другу сразу, встречались поначалу довольно редко. Потом чаще. А в Домбаровку я ездил все реже. Потом все стало ясно. Выбор был сделан. Это жизнь. А мы с Валей не то что встречаться чаще стали. Поняли, жить друг без друга не можем. Валентина Федоровна была из доброй семьи. Рабочий, казачий. Мама ее, Анна Алексеевна Шепелева, 1/4 детей поднимала. Отец еще в войну умер. Сама Валя работала мастером по пошиву легкого женского платья. Она к труду приучена с детства. Сделал ей предложение. Пока я служил в армии, брат Александр взял участок земли под строительство своего дома и мне рядом. Тогда это очень поощрялось, и предприятия всячески этому содействовали для закрепления кадров. В то время вокруг Орска выросли целые поселки индивидуальной застройки. Взял я ссуду на заводе, и вместе с братом Александром сами и строили вечерами да в выходные. Друзья-заводчане помогали. Конечно, тяжело было, но уже через год дом был готов, небольшой. Но для нас тогда он был роскошный. Попросторнее хотел бы, да нельзя было. Раньше ведь все регламентировалось. Родителей к себе перевез. Отец в автоколонне шофером сразу начал работать. А в Новый год и свадьбу сыграли. Мама нас старинной иконой благословила, как положено. Потом той же иконой Валя нашего сына Виталия со Светой благословляла. В народе говорят, при хорошей жене даже мужчина может стать человеком. Правильно говорят. Дурная жена всю жизнь переломать может. А добрая — твое и детям счастье. Мужчину настоящего с характером его мало любить. Его порой еще и терпеть нужно. С Валей мы прожили почти полвека. И благодарен я ей за все. За поддержку, самоотверженность, нежность, любовь, понимание. Примечание. Валентина Федоровна Черномырдина скончалась 12 марта 2010 года. Конец примечания. Валина мама — моя теща. Да и я ее мамой звал, как принято у нас. Более 20 лет прожила с нами. Как только получил я первую квартиру, так и переехала. Учитывая, что у нас были маленькие дети, Анна Алексеевна жила с нами постоянно. и в Орске, и в Оренбурге, и в Москве. Анна Алексеевна была удивительным человеком, труженицей. Так случилось в жизни, что ее муж рано умер. Воспитала одна, подняла 4 детей. Редко кто так говорит о теще. Она тоже из казачьего сословия, с Урала. Когда началось так называемое раскулачивание, она ночью ушла из казачьей станицы с детьми пешком в Оренбург. Это более 80 километров. Несколько суток шла, в основном ночами. Вначале жила в Орске у родственников, работала, воспитывала детей. Можно представить, каково это было одной в те годы, да еще в городе. За все годы, что жила с нами, столько доброго сделала для нас и наших детей. Она, мне кажется, больше думала о нашем благополучии, о своей жизни редко вспоминала. Помнила, как самой доставалась с детьми. Она действительно редкий человек, удивительный. Говорят, у нее и у вас был один любимый фильм. У нас многое было, что можно вспомнить вместе. И любимый фильм действительно был «Тихий Дон» Сергея Герасимова по роману моего любимого Шолохова. Когда появились видеомагнитофоны, я попросил записать фильм «Тихий Дон» на кассету. И мы с Анной Алексеевной часто смотрели его, несмотря на то, что я поздно приходил с работы. Она ждала и всякий раз просила: «Давай, Витя, посмотрим». Смотрели чаще всего первую серию, начало, где так колоритно показаны казачьи обычаи, дом, женитьба, все отношения, родители, дети, жены. Для Анны Алексеевны это были как воспоминания детства. Все это было в ее жизни. Я бы ничего не смог, ничего бы не добился, если бы была другая обстановка в семье, если бы не было такого надежного тыла. Очень благодарен Анне Алексеевне за все, что она сделала для нашей семьи. А были ведь трудные годы. Для нее в первую очередь, особенно в Москве. Только хорошее могу сказать о ней. Вообще о наших родителях, о том поколении, о матерях нужно сказать особо. Когда началась Великая Отечественная война, они были совсем молодые. Проводив мужей на войну, оставшись одни с детьми на руках, многие так и не дождались их, мужей своих с войны. Всю тяжесть взвалили на свои плечи. Нужно было не только жить, а по сути выжить. И выживали. И детей подняли, это дорогого стоит. И не случайно, когда говорят или пишут о годах войны, отмечают не только высочайшую заслугу наших солдат, но и тех, кто ковал победу в тылу. Наших матерей и дедов, старших братьев и сестер. Нужно очень хорошо подумать, когда мы оцениваем те годы. Кому было тяжелее? Кто был на фронте, где сотнями тысяч погибали, или тем, кто в тылу, где нужно было выдерживать непосильный труд, а зачастую и голод, и те, кто воевал и погибал на фронтах, и те, кто оставался и работал там, где все было подчинено фронту. Они что, жизнь познали? Насладились ею? Это не просто трудно понять. Это представить невозможно, особенно послевоенному и сегодняшнему поколениям. Но так ведь было. Да, так было. А вы жениться женились, а учиться дальше думали? Вечерами готовился на заочный, в политехнический институт, в ВЗПИ. И тут случай. Прихожу на смену, а меня в операторской незнакомый молодой парень, оказался комсорг цеха, спрашивает: «Слушай, парень, ты Черномырдина знаешь такого?» «Да, вроде, а что?» «Да поручение имею от начальства». А дело было вот в чем. Неделю не могли решить, кого в институт очный политехнический от завода направить в Куйбышев учиться. Примечание. Куйбышев, ныне Самара. Конец примечания. Две путевки всего было. Начальники своих детей каждый двигали, оттого переругались все. И чтобы дальше им не ссориться, старший инженер цеха, человек мудрый и справедливый, Зоя Ивановна Шатохина, говорит: «Что мы все какой уже день спорим, кого направить? Давайте Черномырдина пошлем. У нас в цехе работает, из армии к нам вернулся. Кого же еще тогда направлять?» Вызывают меня. А я: «На заочный поступать собираюсь. У меня же жена уже беременная. Как она здесь, как я там?» Они сначала оторопели. Но давить не стали, сказали: «Решай до завтра». Вечером дождался отца с работы, говорю: «Пап, вот учиться посылают. С заводской стипендией 45 рублей». Отец мне: «Надо ехать, Витя. Валю и ребенка поддержим, поднимем. Езжай». Я к Вале. Она мне то же самое: «Езжай, а там, может, и я к тебе переберусь». Поехал. Занятия начались 1 сентября, а 1 ноября 1962 года у нас с Валей первенец родился, Виталий. Радость была в семье великая. Трудно было учиться? Нелегко. Много времени после окончания школы прошло. Вечерами и по ночам подрабатывали. Организовал я студенческую бригаду. Вагоны разгружали. На каникулах каждое лето на заводе на своей же установке работал. Зарплату получал. Валя шила хорошо, в ателье работала. Удалось снять комнатку в Куйбышеве, и уже на другой год Валя ко мне переехала, а малыша нашего годовалого оставили у родителей. А студенческая жизнь? Студенческая жизнь, да еще в 60-е. Что о ней сказать? Настроение тогда у людей, у молодых особенно, было словно праздничное. Для нас, кто в военные и послевоенные годы рос, все виделось ярким. А тут еще Куйбышев. Красивый, чистый город. И в кино ходили, и на субботники, и книги читали, и обсуждали. К книгам у нас уважение прививалось с детства, со школы. Выпивали? У студентов в обычае очень редко. Тогда не до этого было. Да и пристрастия не питал, и в семье было не заведено. Выпить мог, на праздники с друзьями посидеть, а так, чтобы увлекаться, нет. Да и учеба, работа. К защите диплома мы с друзьями по ночам вагоны разгружали. Вот на эти деньги и купил свой первый костюм. Закончил институт, вернулся в Орск на свой завод. Назначили сразу начальником установки. И снова пошла работа. Виктор Степанович задумался. Ведь если разобраться, вся его жизнь — работа, работа. Командировки бесконечные по Западной Сибири, освоение трудного и богатейшего края. Потом Министерство газовой промышленности СССР, создание и руководство «Газпромом», работа в правительстве, дипломатическая служба. Да не только. А детей чему пытались учить? Да ничему особенному, просто видели они, что отец и мать работают по совести, так и им надо. Правда, на старшего Виталия пришлось влиять при выборе профессии. Он после школы задумал идти в военное училище. Строго указали. Приказывать, указывать в таком деле бесполезно. Я-то его характер знаю. Позвонил своему другу, командиру полка. Его часть рядом с заводом в Оренбурге стояла, когда я был еще директором. Сын у него того же возраста был, с теми же стремлениями, что и мой. И говорю: «Толя, приеду к тебе на майские праздники с Виталей. Жить будем в части, но с условием. Ребят переоденем в форму, в сапоги, и чтоб как все, по распорядку, без поблажек». 3 дня они и жили по режиму. Не знаю, насколько повлияло это на Виталия, но призадумался он точно. А потом поступил на нефтяной факультет в институт имени Губкина. Андрей-младший потом его же закончил. Нормальные у меня ребята, дружные, никогда не злоупотребляли ни фамилией, ни положением отца. Случай даже был курьезный. Будучи студентом, Виталий ехал на практику в Западную Сибирь, в Уренгой. Позвонил мне перед отъездом из Москвы. «Папа, не вздумай поручать кому-нибудь, чтобы меня встречали, и вообще, чтоб без лишнего. Я сам там буду с ребятами, в общежитии». «Ну, сам так сам». Единственное, спросил, когда самолет прилетает. Я был тогда в Тюмени, и все же не удержался, знаю, как у нас бывает. Позвонил в Уренгой своему заму. «Там Виталий мой прилетает. Ты понаблюдай за ним, только аккуратно издали, чтобы он тебя не видел». Он в лицо сына не знал, да и понял все по-своему. Хотел как лучше. Как только Ту-154 приземлился, вошел и начал спрашивать у всех, кто примерно по возрасту подходил. «Ты не Черномырдин?» «А ты не Черномырдин?» Первого, оказалось, как раз Витальку спросил. Тот ответил «нет» и уехал вместе со всеми в автобусе. Заместитель набирает меня, говорит: «Степаныч, нет его». Но я-то понял, что Виталий проскочил. «Знаем, что ваш старший сын Виталий не только практику проходил в Уренгое, но и несколько лет работал там после учебы. Как складывалась дальше его жизнь?» «Когда закончил институт, его распределили на север. Начал с рабочего. Его пытались поставить на инженерную должность, он сам сказал «нет». И я его поддержал. Хочешь профессию знать, начинай с азов, с людей». А женился Виталий на Светлане, дочери моей учительницы из Черного Отрога, Марии Гавриловны Трофимовой. Она у нас в школе географию преподавала. Кажется, случайно познакомились. А чем дольше живу, тем больше понимаю, в жизни случайного не бывает. Виталий уже тогда работал на севере, в Уренгое. И в его первый отпуск мы всей семьей решили поехать на Черное море. Но побыл он там неделю, помаялся от скуки и решил: ну его то море, лучше в родные места съездить, в Черный Отрог. Там мой брат жил. К нему в отпуск его сын, курсант военного училища, приехал. Они созвонились, и Виталий к нему с юга подался. В это время и Мария Гавриловна приехала с дочерью в Черный Отрог. За год до этого мы с ней виделись, когда отмечали всем классом 30-летие окончания школы. Собрались тогда почти все одноклассники и все учителя, кто был жив-здоров и кто жил неподалеку. Мария Гавриловна приезжала навстречу, а я уже министром работал, дела задержали, но все равно, чуток с опозданием, но успел прилететь. А тут Мария Гавриловна заглянула к моему брату, с которым училась в одном классе. Она была наша, черноотрожская. Фотографии принесла с той встречи. И пришла со Светой. Виталий с двоюродным братом уже там. Посидели, пошли провожать гостей. Вот тогда Виталий со Светой по-другому посмотрели друг на друга, и все. На следующий год поженились. Уж как он ухаживал, это не знаю. Он в Уренгое, она в Оренбурге. Но летал к ней часто. Заработает отгулы в самолет и в Оренбург. Света как раз заканчивала медицинский институт. Так и поженились? Так и поженились. Виталий Свету в Уренгой увез. Маша родилась, внучка. Сначала она с бабушкой Валентиной Федоровной в Москве оставалась, а потом Виталий и Свету и Машу увез. Это ж целый концерт был. Они обосновались в бамовском щитовом домике. Щели сплошные. Зимой все насквозь продувается. Стены и окна одеялами завесили и в углу кроватку поставили. У Маши огромные глазищи были, когда увидела, как те одеяла колышутся. Я тогда говорю Витале: да если б мать на все это только глянула, тут бы тебе и конец. А он смеялся только: привыкнем. Время идет. Маша уже взрослая, недавно вышла замуж. Она закончила лицей при университете экономики и статистики и поступила в этот же вуз сразу на третий курс. Три языка знает, итальянский как родной. Виталий со Светой, ну и с Машей, понятно, 3 года в Милане жили. Виталий там международную школу менеджеров заканчивал, а Маша и в детский сад там ходила, и в школу. Школа местная, традиционная, католическая. Потому Маша некоторые молитвы по-итальянски до сих пор помнит. К чему я это? А, к тому, что прадед ее, мой отец, всего 4 класса закончил, мама моя 2. Но как они тянулись, как экономили на всем, чтобы нам, детям, образование дать. Ведь тогда 10-летка, 9 и 10 класс, платные были. По копейкам собирать приходилось родителям моим. А с Андреем как? Об Андрее младшем я вообще не говорю. Тот еще больше сдержанный и щепетильный, чтобы попросить или еще что. Он в 70-м родился. Я уже в горкоме работал. Потом завод, ЦК, освоение Сибири. Андрея Валя опекала больше. И школой занималась, и всем. И рос он тихий, домашний. Поступил в институт нефти и газа, отучился год и, помню, звонит мне на работу. «Папа, ты когда будешь?» «Поздно. У меня к тебе разговор. С мамой поговори». «Нет, мне нужно с тобой, без мамы». По тону понял, настроен серьезно, говорю: «Хорошо, приезжай ко мне на работу». Приехал, заходит, говорит: «Пап, мне повестка пришла в армию». «Ну и что?» «Я хочу сразу предупредить. Не вздумай ничего предпринимать. Я все равно пойду служить». «Я решил». «Ну, решил и решил. А с чего ты взял, что я буду что-то делать? У нас все служили. Дед, отец, мои и мамины братья, я. Иди». Маме говорил: «Пап, может, лучше ты...» «Нет, решил сам и говори сам». Сказал. Она, конечно, в слезы. Но потом мы с Валей долго проговорили, решили не вмешиваться. Да и я понимал, Андрею как раз нужно послужить, пообтесаться, жизни хлебнуть, крепче будет. Направили его в часть ПВО, в Калининскую область. Первые месяцы учебка. В письмах повторял: «Не вздумайте приехать». Перед присягой вырвался позвонить. Говорит: «На присягу пусть лучше Виталий приедет». Виталий как раз в отпуске был, он и поехал. И это хорошо. Присяга как крещение, раз в жизни и навсегда. Мы решили съездить в другой раз. Но Андрей по телефону предупредил: «Только не вздумайте на чайке и к КПП не подъезжайте». Приехали, машину в лесу оставили, до части пешком. А в части никто, кроме командира и замполита, не знал, что Андрей — сын министра СССР. Командиры, понятно, им все про всех знать положено. Зашли к командиру полка. Спрашиваю: «Ну, как Андрей?» «Нормальный парень, вписался. Посылки ему присылаете, в тот же день все раздает. Щедрый, прямой, толковый». Рассказывает, а я вижу у командира чертики в глазах. Не договаривает чего-то. Настаиваю: «Не крути, давай все как есть». А он смеется: «Да комсомольское собрание тут было. Андрей ваш и выдал. Что это, говорит, у нас за часть? Что за офицеры? Зачастую все матом. Как им солдат воспитывать, если сами?» «Ну, офицеры, прапорщики, те вообще вначале очумели. Ну, молодой, ну, дал жизни». «И что решили?» «А что решать? Комсомольцы его поддержали, парторг тоже». После армии Андрей вернулся в институт, закончил, оставили его на кафедре. Потом в институте высоких температур работал, потом свое дело открыл, да дефолт 98-го все съел. Пришлось сызнова все начинать. С детьми часто видитесь? Да, как выпадет. У меня ж работа, у них тоже. Теперь у детей своя жизнь, семьи, дети. У Виталия со Светой трое. Маша, Андрей и Витя. У Андрея с женой Наташей дочка Настенька. Братья вместе работают? И вместе, и свои проекты у каждого есть. В их дела стараюсь не вмешиваться. Мужчины. Мужчина должен быть самостоятельным. Сам принимать решения. За него никто не сможет. Только если сами позвонят и попросят совета. Валя, конечно, как любая мать, могла что-то сказать им, но вмешиваться мы считали нельзя. Скоро и внуки самостоятельную жизнь начнут. А жизнь? Виктор Степанович на время задумался, вздохнул. Человеку временами только кажется, что он жизнь выбирает. Чаще жизнь его выбирает, испытывает в деле. Почему так? Нам неведомо, Бог знает. А для себя я знаю точно одно. Везде трудиться надо самоотверженно, на совесть. Так что же для вас семья? Без семьи любой человек сирота, как без родины. Семья – это особая часть России, отчество, отечество, родные слова. И я благодарен дедушке Марку Акимовичу, бабушке Анне Гавриловне, своим родителям, Степану Марковичу и Марфе Петровне за любовь, воспитание и науку, братьям Николаю и Александру, сестрам Наталье и Екатерине, жене Валентине, детям, внукам, всем родным и близким мне людям. Они, как и дальние мои предки, защитники веры, государя и отечества. Это и история, и совесть, перед которыми я всегда в ответе и которых никогда не посрамлю. Так есть, так и будет. Всегда. И еще скажу. Я везучий человек по части людей, которые встречались и встречаются на моем жизненном пути. Я очень благодарен этим людям. Могу по памяти всех назвать, о каждом много сказать доброго. Кого-то упомянул, других еще упомяну. Много-много замечательных людей. Благодарен судьбе за них.